у меня в гостях вместе со всей студией. Мы досрочно праздновали Новый год. Ее муж Анатолий Фрос, гениальный режиссер, даже однажды хотел ставить мои уроки музыки и наивно их отправил в министерство, чего делать было нельзя. Инициативу тут же прикрыли. Кстати, придя ко мне, он очень удивился, увидев, что я живу не в подвале и не в бараке, а в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте, и что у меня есть рояль. И узнав, что я не пью, не курю и никогда не пробовала наркотиков, как же она тогда все это описывает? Вставал немой вопрос. Итак, я назвала устроителем имя Наташи, как ведущей моего вечера, потому что она всегда меня защищала, хотя и говорила, что финал в Чинзана какой-то душный. Но устроители не позвонили Крымовой, а просто прислали ей пригласительный, на котором стояла ее фамилия. Она насторожилась и, возможно, обиделась, попахивала какой-то спекуляцией на ее имени. Она же была очень известным человеком. Раздался звонок. «Люся, в чем дело?» «А я ни о чем не ведаю. Пригласительного-то у меня нет», — стала оправдываться. «Так принесите мне вещи, которые вы будете читать». Я принесла ей стакан воды, и «я болею за Швецию». Опять звонок. «Знаете, я это защищать не буду». Вечером я приточилась к ней за текстами. Был мороз. Наташа открыла дверь, отдала рукопись и спросила, «Зайдете чаю выпить?» И ответила «Нет». Шла по улице и плакала от обиды. Как она могла подумать, что я пыталась воспользоваться ее именем в корыстных целях? Я поехала на далекую окраину к Мариэте Чудаковой, профессору, моей приятельнице. Она согласилась немедленно, рукописи взяла, но сказала, «Я и так, без ничего, на вашей стороне». После этих передвижений по морозу у меня начался грипп, который перешел в свирепый бронхит. Я потеряла голос. К утру 19 февраля, день выступления, я могла только шипеть. Позвонила Мариэте и стала ей шептать, что все отменяется. Бодрая Мариэта сказала, что позвонит сестре, врачу-отоларингологу. Затем последовал рецепт от врача — делать ингаляции из трав и соды через носик заварного чайника. Я трудолюбиво дышала. К вечеру прорезался бас. Я читала первое отделение, без стакана воды, помня, что Наташа Крымова в зале, и ей будет тяжело это слушать. Мариэта Чудакова прочла коротенько, минут на 30, доклад по предложенной теме. Я ничего этого не слышала, дышала над термосом. Когда позвали, вышла на сцену и стала читать в полный голос. А потом произошло нечто. Я уже говорила, что на этом вечере решалась моя судьба. Маленькое отступление. Кое-какой, так называемый лид, разрешение цензуры, у Чинзана был. По знакомству на экземпляр кто-то шлепнул печать в доме художественной самодеятельности. Так что Чинзана играть было можно. Но стоял вопрос о другой моей пьесе — «Любовь». Ее через полтора месяца должны были опубликовать в журнале «Театр». И у нее был лид, полученный тоже вполне подпольным путем. Оля Кучкина, наша подруга по Арбузовской студии, как-то сказала, «Дай мне твою пьесу «Любовь».» Я ответила, «Да зачем? Она не залитована». «Ну, все равно, дай, увидишь». И через месяц с таким хитрым видом мне возвращает текст, а на нем штамп. Все разрешено цензурой. Просто у нее в Министерстве культуры РСФСР работала Аня Агапова, подруга. И Оля тихо дала ей рукопись, и Таня тихо-тихо отправила пьесу в лид, и ей поставили этот штамп. Я Оле Кучкиной все время об этом напоминаю, а она регулярно мне отвечает. Надо же, оказывается,